В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 810-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе очередной репортаж из серии о цифровом вещании, новое расписание работы новозеландского радио, о возвращении Гаяны на короткие волны и кое-что еще. Начнем же с наших российских проблем в области лицензирования электронных СМИ. Проблемы в области лицензирования отечественного теле- и радиовещания обсуждаются уже достаточно давно. Основной сложностью в этом вопросе можно считать наличие необходимости иметь две лицензии от различных государственных структур для того, чтобы радиостанция могла выйти в эфир. Очередную идею по решению проблемы выдвинул недавно глава Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная радиовещательная сеть» РТРС Геннадий Скляр, заявив о возможности создания единого регулирующего органа, который объединит контроль за выдачей лицензии на вещание и разрешение на использование частот. Подробнее об этом пишет газета «Коммерсант». Создание единого регулятора в сфере массовых коммуникаций, напрямую подчиненного правительству, источники «Коммерсанта» считают маловероятным, но подтверждают, что идея слияния Росохранкультуры и Россвязьнадзора обсуждается в правительственных кругах уже несколько месяцев. Геннадий Скляр заявил «Интерфаксу», что вопрос о создании единого регулирующего органа в сфере массовых коммуникаций рассматривается в рамках комиссии первого вице-премьера Дмитрия Медведева, которая решает вопросы перехода страны на цифровое вещание. Одним из вопросов, который стоит перед комиссией, является создание единого регулирующего органа в сфере масс-медиа, который бы решал технические, контентные вопросы и занимался бы распределением частот, в том числе и для цифрового вещания, заявил господин Скляр. По его словам, полномочия нового ведомства могли бы складываться из части функций, которые оно заберет из Росохранкультуры, которая осуществляет надзор в сфере СМИ и выдачу лицензий телерадиокомпаниям, и Россвязьнадзора, которая осуществляет надзор в сфере связи и лицензирование операторов связи. Геннадий Скляр полагает, что подчиняться новый орган должен напрямую правительству. Руководитель аппарата главы РТРС Андрей Паутов пояснил, что эта структура могла бы значительно упростить процесс лицензирования деятельности новых вещателей, которые смогут начать свою деятельность в итоге цифровизации российского вещательного пространства. На эту инициативу госструктуры отреагировали по-разному. В Россвязи заявили, что на правительственной комиссии вопрос о создании новой структуры не обсуждался. Положение о Россвязи четко прописывает за нами функции регулирования частотного спектра. Ни о каком разделении полномочий с другими госструктурами пока речи не идет, пояснил советник руководителя Россвязи Павел Морозов. О том, что вопрос о создании нового органа на комиссии Дмитрия Медведева не обсуждался, заявляли «Коммерсанту» и другие ее члены. Вместе с тем, источники газеты в составе комиссии говорят, что идея слияния Росохранкультуры и Россвязьнадзора обсуждается в правительственных кругах уже несколько месяцев. Одним из главных ее инициаторов называют главу Росохранкультуры Бориса Боярского. Он же фигурирует в качестве возможного главы нового ведомства. Сам господин Боярсков заявил, что не готов комментировать инициативу Геннадия Скляра, отметив, что это слишком смелая идея, не подкрепленная реально существующей нормативной базой. Вместе с тем он подчеркнул, что его, как специалиста, занимающегося надзором и контролем в сфере телерадиовещания, не устраивает нынешнее положение дел в вопросах лицензирования. «Я вижу, как мучаются вещатели, разрываясь между нами и лицензирующим органом в сфере связи. Иногда, получив лицензию на вещание или выиграв на конкурсе частоту, компания выходит в эфир только через 2,5 года, пройдя через страшное мытарство всех органов, которые хоть как-то к этому причастны. Это безобразие». Господин Боярсков подчеркнул, что во многих европейских странах существует единый орган, регулирующий все вопросы, связанные с лицензированием. В нашей же стране пока идет дискуссия на уровне обсуждения. Но все это требует экономического просчета и глубочайшей юридической подготовки, подчеркнул господин Боярсков. Выяснить реакцию Россвязьнадзора не удалось. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, говоря о необходимости нового органа, заявил «Коммерсанту», цитата, «Я считаю, что роль такого органа де-факто играет комиссия под руководством Дмитрия Медведева. Возможно, когда-то она и трансформируется во что-то другое, но сегодня она устраивает большинство участников рынка». А высокопоставленный правительственный источник, пожелавший остаться неназванным, заявил газете, что Геннадий Скляр пока бежит впереди паровоза. Объединение полномочий Росохранкультуры и Россвязьнадзора в новую структуру имеет шансы только в рамках общей реструктуризации правительства. Вот такие подробности очередного витка дискуссии вокруг вопроса лицензирования теле- и радиовещания в России публикует газета «Коммерсант». Мы продолжаем наш разговор о цифровом вещании. Автор нашей новой постоянной рубрики Тина Краснопольская в прошлый раз рассказала о берлинской выставке и одном из стандартов цифрового вещания – DAB. Сегодня речь пойдет о цифровом стандарте, который используется на коротких волнах. А также мы начнем говорить о приемниках, которые уже начинают появляться на европейском рынке. Передаю микрофон моей коллеге Тине Краснопольской. Параллельно, дополняя, но не конкурируя с ДАБом, в Европе, да и не только в ней, теперь уже успешно продвигается новый цифровой радиостандарт DRM – Digital Radio Mondial. DRM, в отличие от ДАБа, не локального покрытия. Трансляции в этом стандарте границ не знают. Технология DRM в будущем должна заменить аналоговое вещание на длинных, средних и коротких волнах в диапазонах до 30 МГц, приблизив его по качеству к FM-вещанию. До недавнего времени проект перевода аналоговых трансляций в цифру упирался, казалось бы, в простую, но трудно решаемую задачу – отсутствие на рынке приемной аппаратуры. Стандарт был утвержден, радиовещатели, сейчас таковых в общей сложности около 40, тратили немалые средства на трансляции программ в новом цифровом формате. А отдача, вернее, слушательская аудитория, ограничивалась лишь энтузиастами, инженерами, радиолюбителями, перестроившими свою радиоаппаратуру и при помощи программного обеспечения и персональных компьютеров принимали на протяжении более 3 лет недоступные большинству радиослушательской аудитории программы. Год назад на прошлой международной радиовыставке IFA-2005 были представлены всего лишь прототипы, образцы новых аппаратов, универсальных всеволновиков, фирм Roberts и Morphy Richards. Направо и налево посетителям раздавались обещания и уверения в том, что приемники появятся на прилавках магазинов уже к Рождеству. К сожалению, желаемое не стало действительным. Понадобилось еще дополнительных полгода, чтобы радиоаппараты после тестирования и необходимой доработки наконец-то поступили в продажу. На выставке этого года мы представляли приемники, которые стали реальностью, доступной европейскому потребителю и по цене. Не побоюсь сказать, но 2 универсальных всеволновика и 1 очередной прототип стали настоящей сенсацией для специалистов от радиовещания. DRM-секция на общем стенде цифрового радио Digital Radio никогда не пустовала. Интерес был повышенным на зависть нашим коллегам от ДАБа. Итак, на базе микросхемы от фирмы Radioscape британские фирмы Morphy Richards и Roberts, на его базе вариант для Европы материковый под более здесь известным названием Sangyan, а также пока только выставочный экземпляр китайского аппарата Himalaya 2009 с микросхемой тоже от Radioscape и Himalaya 2008 на микросхеме от фирмы Analog Devices привлекали любителей коротковолнового вещания. Morphy Richards DRM Radio – настольный аппарат с корпусом из черного пластика, выглядит солидно и привлекательно. Надо заметить, что фирма Morphy Richards практически не знакома европейскому потребителю, а в Англии одна из первых, кто, начиная с середины 30-х годов, заполняет рынок бытовой техникой и радиоаппаратурой. На базе уже имеющихся DAB-приемников и был создан, без изменения дизайна, универсальный всеволновик. Достоинство его в том, что он позволяет принимать не только аналоговые трансляции на длинных, средних и коротких волнах, но и в цифре, а также FM с функцией RDS – система передачи данных и DAB-трансляции в третьем вещательном и L-диапазоне. Помимо этого, приемник снабжен функцией записи программ на SD-карт с последующим прослушиванием. Имеется и выход USB для подключения к компьютеру. Управление приемником требует некоторой сноровки, что, собственно, свойственно практически всем цифровым аппаратам. 2 основных ручки, одна для регулировки громкости звука, другая для общей настройки, будь это ручная настройка на частоту или по меню дисплея на заданную станцию. В любом случае, тем, кто знаком с работой мобильного аппарата или с пультом дистанционного управления, труда большого не составит за полчаса освоить и цифровой всеволновик. Среди недостатков приемника я тут же отметила отсутствие выхода для подключения внешней антенны. Сразу видно, что производитель богатого опыта с высокочастотными технологиями не имел. Данный недочет производитель пообещал ликвидировать. Еще одним существенным недостатком является отсутствие возможности работы от батареек. Вся аппаратура на основе микросхемы от RadioScape потребляет повышенное количество энергии, при котором запаса батареек хватает лишь на пару часов. Вот и получается, что Murphy Richards DRM Radio – приемник исключительно домашний, зависящий от наличия электроисточника. Но в целом результатом работы с ним я осталась довольна. Цена аппарата – 199 евро. О других уже существующих приемных устройствах нового цифрового стандарта Тина Краснопольская расскажет в одной из следующих программ. В дополнение к только что прозвучавшей информации хочу зачитать небольшое сообщение Media Network Weblog. Голландский медиасайт Radio Visi сообщил о том, что RTL разрабатывает свои планы по трансляции программ в стандарте DRM из различных европейских стран. Компания уже зарегистрировала следующие частоты. 279 кГц для юга Германии через 100-киловаттный передатчик в Юнглистере, Люксембург. 738 кГц для Франции через 250-киловаттный передатчик в местечке Байдвеллер, а также на частотах 567 кГц для Нидерландов и 1098 кГц для фламандского сообщества, оба через 250-киловаттный передатчик в Сивии, Франция. В сообщении не говорится о дате начала вещания, так как все будет зависеть от того, когда DRM-приемники появятся в магазинах. Radio New Zealand International с 3 сентября работает по следующему расписанию, как в аналоговом первая частота, так и в режиме DRM вторая частота. Итак, время, как обычно, всемирное координированное. С 13 до 17.50 7145 и 6095 кГц соответственно, с 17.51 до 18.50 9630 и 9440 кГц, с 18.51 до 6 часов 58 минут 13730 и 15720 720, с 6 часов 59 минут до 10 часов 59 минут 6095 и 7145 кГц, и с 11 до 12 часов 59 минут частоты 9870 и 7145 кГц, соответственно, в аналоговом и DRM формате. Эта информация опубликована в DXMix. Пара сообщений из бюллетеня Всемирного DX-клуба. Voice of Guyana, одна из двух компаний, входящих в национальную вещательную сеть Гайаны, после некоторого отсутствия вновь вернулся на короткие волны. Во второй половине сентября станция была отмечена в интервале с 3 до 4.00 на частоте 3291,2 кГц. Вещание шло на английском языке, и ведущий в прямом эфире общался с аудиторией. Справочник WRTH за 2006 год дает такое расписание для этой станции. На частоте 3290 кГц программа транслируется с 22.00 до 9.00, а в остальное время суток трансляции идут на частоте 5950 кГц. Мощность передатчика 10 кВт. Рапорты о приеме подтверждаются письмом. Адрес: Broadcasting House, PO Box 10760, Джорджтаун, Гайана. Лао National Radio недавно увеличила объем вечернего вещания на средних волнах на частоте 567 кГц. Автор сообщения в DX Explorer Алан Дэвис полагает, что данные изменения коснутся также и частоты 6130 кГц, которые используются параллельно. Теперь вечерний эфир, который, согласно WRTH, начинается в 9 часов 30 минут, заканчивается в 16.00. Утреннее вещание, согласно данным справочника, идет с 22 до 8.30. Мощность передатчика 50 кВт. Данных о подтверждении этих передач справочник не приводит. Адрес станции BP-310, Вьентьян, Лаос. И в заключение. Компания FeedText заявила о выпуске инновационной интернет-технологии SMS-Jog, использующей мобильный телефон для быстрого интерактивного общения между диджеями радио и слушателями. Благодаря новой технологии слушатели смогут забыть о занятых линиях и получать возможность быстро достучаться к любимым диджеям, поиграть в викторины или заказать композицию. SMS-Jog представляет собой веб-приложение, бесплатное для радиостанций, позволяющее принимать текстовые сообщения с мобильных телефонов слушателей. В то же время диджеи могут отправлять слушателям свежие новости, анонсы и прочую полезную информацию, сообщает маркетинг. По заявлению разработчиков, использование SMS-Jog уменьшит общие затраты на содержание радиостанции, поскольку для работы с сервисом необходим лишь подключенный к интернету компьютер. Об этом говорится в сообщении агентства ONR.ru. Не говорится в сообщении лишь о затратах слушателей. А мы со своей стороны будем надеяться, что наши слушатели будут нам писать, несмотря ни на какие затраты. Адрес, как всегда, в конце нашего вещательного часа. Режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев желают всем всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».